«Я тебе присыплю», — разозлился Будищев. «Вроде взрослый, а иной раз такую хрень несешь. Ну-ка марш выполнять, да гляди, проверю». Делать было нечего, и тяжко вздыхающий Шматов отправился выполнять распоряжение барина. Оставшись один, он с сомнением посмотрел на фляжку, припомнив, с каким трудом они раздобыли ее содержимое. «Все-таки чистый спирт — это не хлебное вино, им маркетанты не торгуют». Намочив тряпицу водой из ручья, он тщательно вытер кровь на ногах, потом воровато оглянулся и, вместо того, чтобы обработать рану, приложился к горлышку. Кадык на худой шее пару раз дернулся, и он едва не поперхнулся от огненной воды, после чего парень занюхал выпитое рукавом. «Шило оно и есть шило», — довольно крякнул Федька и, почувствовав, как запекло в желудке, расплылся в широкой улыбке. «Привал после нелегкого перехода сам по себе приятен, а уж когда есть возможность не просто отдохнуть, но и подкрепить силы куском жареной свинины и глотком кахетинского, он и вовсе превращается в праздник». Вино, впрочем, было только у господ офицеров, но вот кабанчика поделили поровну на всех участников экспедиции. «Зергут», — одобрительно отозвался все еще хромающий фон Ливенштерн, взгрызаясь в сочный кусок мякоти. Рядом с ним лежали парочка только что открытых банок сардин, испеченные по кавказскому обычаю в углях чуреки соседствовали с английским печеньем, и все это вперемешку с сушеным инжиром и тому подобными восточными сладостями. Иными словами, стол был весьма обилен, оставший по воле судьбы казачьим урядником немец все это активно поглощал. Причем нельзя сказать, чтобы господин барон был жаден и желал, по образному выражению Будищева, заточить все в одну харю. Как раз напротив, он сразу же пригласил своих товарищей разделить с ним трапезу, но вот поспеть за курлянским аристократом было совсем непросто. «К сожалению, подстреленный вами кабанчик не слишком велик», с усмешкой заметил Слуцкий, обращаясь к сидящему рядом моряку. «Отнести презент вашим знакомым в БАМе на сей раз не получится». «Не-не-не», — помотал головой Дмитрий. «На меня в гарнизоне и без того косо смотрит. А что случилось?» «Да ничего особенного. Доктор Студицкий накануне всех господ офицеров от госпиталя отвадил, причем так, что даже самые голодные старались его десятой дорогой обходить. И тут прихожу я весь в белом. В лазарет, на обед, под навесом, на виду у всего офицерского сообщества. Воображаю», — едва не поперхнулся от смеха штабс-капитан, — «какими глазами они на вас глядели. Да у меня спина дымилась. А так ли хороши эти барышни, как они толкуют? Для здешних забытых богом краев просто богини. А если учесть, что одна из них дочь бывшего царского банкира, то...» «Так вы остановили свой выбор на юной баронессе? Господь с вами, Александр Иванович. Я себе не враг. Отчего же вы так категоричны? А зачем мне конфликт с моим компаньоном и основным кредитором? Что? Однако я не думал, что вы так близко знакомы с этим семейством». «Я бы не сказал, что близко. Так, пускали пару раз дальше передней. Не прибедняйтесь. Вы же почти граф. Уверен, после нынешней экспедиции вы сможете вернуть титул и положение в обществе. Если мои пулеметы хорошо себя покажут, и я получу заказ от военного ведомства, то мне будет плевать и на титул, и на общество». «Вы есть неправы», — вмешался внимательно слушавший их фон Ливенштерн. «Титул есть принадлежность к высшему обществу. Деньги значит многое, но без происхождения, без связи они ничто. Так было, так есть и так будет». «Может, и так», — легко согласился с ним Дмитрий, потом подмигнул командиру и продолжил шутливым тоном. «Барон, а если на чистоту, то за каким лешим вы забрались в эти дебри? У вас, если не ошибаюсь, 20 тысяч годового дохода. Женились бы, да и жили себе спокойно в своем замке». «О, найн», — немного печально покачал головой курляндец. «Я есть привык как это бродяжнической жизни, к свободе. Найн, успею еще и жениться, и наплодить маленький киндер». «Боже упаси вас жениться», — неожиданно с жаром возразил ему Слуцкий. «Лучше уж камень на шею да в воду, чем посадить себе бабу на шею да связать себя на всю жизнь. Заведешь семью, да поневоле трусом станешь, будешь дорожить жизнью ради нее». Разгорячившись еще более, штабс-капитан привстал и, отбивая такт рукой, продекламировал: «Нет, братцы, нет. Полусолдат — тот, у кого есть печь с лежанкой, жена — полдюжины ребят, да щи, да чарка с запеканкой. 24. Дальше он, видимо, стихов не помнил, но продолжал с прежним огнем: «Нет, господа, не женитесь. Ни одна женщина не даст вам столько, сколько сможет дать свободная, привольная жизнь. А если дадите себя окольцевать перед аналоем, то пойдут неприятности, ревности, всякая подобная дрянь. Стало быть, вы не верите в любовь?» Усмехнувшись, поинтересовался Будищев. «А вы, Хаэм?» – задумался кондуктор. «Верю, наверное. Просто еще не встретили?» Ехидным тоном, будто кого-то передразнивая, продолжил нападать Слуцкий. «Да нет, встретил, просто сложно все у нас, тьфу. Ну вас к черту, Александр Иванович, я уже почти уговорил барона посвататься к мадемуазель Штиглиц, а вы мне всю малину оба поломали». «Я», — ужаснулся курляндец, едва не подавившись последней сардинкой, — «посвататься к еврейке? Вот видите», — усмехнулся штабс-капитан, — «наш барон вовсе не помышляет о женитьбе и правильно делает». «Ну и пусть холостякует», — махнул рукой кондуктор. «Лучше расскажите, что вы задумали? По какому поводу?» «По поводу духов, убивших Джигита. Вы, кажется, сказали, что знаете, где они притаились». «Ах, вот вы о чем. Ну слушайте, текинцы, или, как вы их называете, духи, частенько озоруют в здешних местах, но потом как сквозь землю проваливаются. В этом распадке следов их стоянки нет, стало быть, они делают это в другом месте, но все же неподалеку. И где же? Мы тут нашли узкое ущелье, по дну которого и протекает ручей. Хотели обследовать, да наткнулись на кабанов, которых ваш денщик принял за кавалерию. Походу, не только он», — ухмыльнулся Дмитрий. «Да уж, когда вы залпом отражали их атаку, пули над нашими головами так и свистели. Ну да ладно, я почти уверен, что этим ущельем можно пройти в Бирму». «Да, но там же наши». «Верно, но совсем рядом есть весьма примилая впадина в горах с узким входом и родником. Если текинцы в нем, то их никаким чертом не обнаружишь. И вы предлагаете?» «Именно. Вот только пробираться придется по горам, и путь этот будет совсем нелегким». «Я с вами», — решительно заявил фон Левенштерн. «Но, барон, как же ваша нога?» «К черту нога, уже все хорошо, воля ваша, но учтите, если что, поедете верхом на своем Яне». «Согласен». Говоря о трудностях перехода, штабс-капитан нисколько не преувеличил. Весь вечер и половину ночи они сначала карабкались по отвесным склонам, затем шли узкими тропками, по которым не то что нога человека, но и копыта горного козла давно не ступала. Наконец, после полуночи, миновав заброшенный аул, охотники услышали журчание ручейка, ясно показавшие, что ущелье, которое они ищут, совсем рядом. Поминутно охающего барона пришлось оставить у входа вместе с большей частью солдат, а Слуцкий, Будищев и казаки продолжили движение, удвоив предосторожности. Будь на месте охотников кубанские пластуны или кавказцы, они бы, вероятно, сумели подобраться к текинцам вплотную и взять их в шашки. Но простые казаки, не говоря уж о солдатах, как бы ни старались, но производили шуму столько, что и глухой услышит. Противник был уже совсем близко. В отблесках костра явно виднелись косматые шапки и халаты текинцев. Доносился запах табака и пекущихся в зале чуреков, да слышно было, как тревожно похрапывают кони. Слыша их, текинцы несколько раз поднимались, чтобы проверить, но на счастье русских охотников коней пугал какой-то зверь с другой стороны лагеря, отвлекая на себя внимание часовых. Наконец штабс-капитан счел дальнейшие движения излишним и приказал своим подчиненным целиться по скудно освещенному противнику. «Где Будищев?» — спохватившись, спросил он у Долбни. «Не могу знать, ваш брать», — так же тихо отвечал ему приказный. «Только что тут был». «Черт с ним», — досадливо поморщился офицер и, одновременно нажав на курок, скомандовал: «Пли!» Дружный залп из берданок разорвал окружающую темноту в клочья. Те из текинцев, кто был лучше прочих освещен костром, дернулись и тут же свалились, где лежали, нашпигованные свинцом. Особенно неудачно упал почтенного вида старик с роскошной седой бородой, угодивший лицом прямо в костер, отчего вокруг скоро распространился отвратительный запах горящей человеческой плоти. Однако не менее четырех человек, державшихся до сих пор в тени, остались невредимыми и, не теряя ни мгновения, вскочили и бросились к лошадям. Все это произошло так быстро, что перед глазами охотников просто мелькнули неясные тени и тут же исчезли в окружающей темноте. Казалось, еще секунда-другая и удальцы выскользнут из западни, но не тут-то было. Между ними и коновязью внезапно возникла еще одна фигура, и раздалось несколько револьверных выстрелов подряд. Причем следовали они друг за другом так быстро, что казалось, будто огонь ведется не из обычного Смит-Вессона, а из новомодной митральезы. Не успело стихнуть заметавшееся между скалами эхо, как все было кончено. Тела погибших еще бились в конвульсиях, а победители уже заняли их лагерь. Тело горящего в костре старика оттащили за ноги в сторону, прочих просто спихнули с войлочных кошм, чтобы не мешали. Некоторые тут же выхватывали из углей недопеченный чурек и с жадностью поедали, нисколько не заботясь, что тот может быть обогрен кровью их врагов. Другие по-хозяйски осматривали захваченные вещи и оружие убитых. Третьи в изнеможении просто присели у огня, не в силах радоваться удаче. «Будищев, это вы?» – на всякий случай спросил Слуцкий у скрывавшегося в темноте стрелка. «Я, Александр Иванович», – устало отозвался тот, выходя на свет. «Как вам только пришло в голову эдакое безумие? А чем вы? Ну ведь свои же могли подстрелить или текинцы зарубить, они ведь на саблях просто черти. Да ладно, башибузуки как башибузуки. Ловки, конечно, сукины дети, но против этого шашка не пляшет». С этими словами Дмитрий крутнул на пальце револьвер, как будто был шерифом на Диком Западе. «А если бы не хватило патронов?» Прищурившись, спросил штабс-капитан, но Будищев, не отвечая ему, выхватил второй Смит-Вессон. «Убедили», — махнул рукой командир. Вместе они вернулись к костру и присели рядом с подвинувшимися охотниками. «Эй, казачки», — обратился к шарящим по сумкам текинцев охотникам Будищев, — «патроны там есть? А как же, ваш брать? Покажите». Получив целую россыпь маслянистых цилиндров, Дмитрий принялся разглядывать их в отблесках гаснувшего костра, но вскоре был вынужден отложить в сторону. «Ни хрена не видно», — с досадой буркнул он. «Что вы хотите найти?» — лениво спросил штабс-капитан. «Да так», — пожал плечами кондуктор, — «не берите в голову». «Вот и правильно. Посмотрите лучше, какая прекрасная ночь. Звезды мерцают, ветерок прохладный. Если бы не вонь от этого несчастного старика, лучшего бы и желать невозможно. Не находите?» «Нет», — мотнул головой Будищев и добавил вычитанную где-то фразу. «Труп врага всегда пахнет хорошо 25». «Да вы философ», — засмеялся штабс-капитан. «Скажите, Дмитрий Николаевич, а не приходило ли вам в голову, что эти текинцы, или, как вы их называете, духи, в сущности, борются за свободу своей страны? Да-да, а мы с вами не более чем колонизаторы. Бремя белых, нести свет цивилизации», — зевнул в ответ кондуктор. «А может, к черту такую цивилизацию, если ее надо насаждать штыками и картечью? К тому же, помяните мое слово, весь прогресс ограничится становым приставом и кабаком. А бордель будет?» — заинтересованно спросил Будищев. «Если да, то все нормально. Нет, с вами решительно нельзя говорить ни о чем серьезном», — поморщился Слуцкий. «Вы непременно все сведете либо к похабщине, либо к чему похуже. А если серьезно, господин штабс-капитан», — грубо прервал его Дмитрий, «то подберите сопли и припомните того джигита, которого ваши защитники Отечества давеча убили и ограбили. Мы его еще камнями закидали. Да, кабак, да, городовой, да, чиновник-взяточник. Но вот грабить, убивать и продавать в рабство ваши патриоты точно не смогут. По крайней мере, пока снова не станут независимыми». «А чем вы?» – удивился немного сконфуженный офицер, не ожидавший от грубоватого и не слишком хорошо образованного моряка такой отповеди. Однако не склонный к пустопорожней рефлексии Будищев не стал ему отвечать, а поплотнее запахнулся в свой ватный халат и попытался заснуть. Гарнизонная стоянка. Только офицер, много лет прослуживший в армии, может понимать, сколько безнадежной тоски в этой фразе. «Приличного общества нет, дам, хотя бы и неприличных, тоже. Все книги зачитаны до дыр, а газеты приходят с таким опозданием, что сведения о криминальных происшествиях во время святочных гуляний становятся известны посреди июльской жары. Что может быть хуже этого? Разве что гарнизонная стоянка в Закаспийском крае. Умножьте все вышеперечисленное на 3, и вы получите хоть какое-то представление о жизни в БАМе. Жара, скука, из развлечений лишь редкие вечера в офицерском собрании да рассказы о стычках с воинственными туземцами. Последних, впрочем, тоже приструнили. Так что известия о нападениях на транспорт и отдаленные посты не приходили уже целую неделю. И вдруг как гром среди ясного неба грянуло. «Едет». «Как? Уже? Слава тебе, Господи!» Раздавалось со всех сторон, и сонная апатия мгновенно сменилась лихорадочным возбуждением. «Да кто едет-то?» — спросит непонятливый, и ответом ему будет гордое имя. «Скобелев». Да, белый генерал наконец-то закончил инспектировать линии снабжения и теперь возвращался к своей заскучавшей в диких песках армии. Не успели нарочные принести эту весть, как только что сонный русский лагерь превратился в разворошенный палкой муравейник. Все куда-то бежали, Всем сразу же нашлось дело. Военные приводили в порядок амуницию, интенданты документацию, маркетанты те постарались прибраться у своих лавок и спрятать подальше залежалый и некачественный товар. Не остался в стороне от всеобщего возбуждения и госпиталь. Хотя при докторе Студицком там и без того царили чистота и порядок, но все же у больных поменяли белье, а в кибитках лишний раз прибрались и проветрили. На первый взгляд все выглядело, если не идеально, то максимально близко к этому, а стало быть, начальник госпиталя мог облегченно вздохнуть и присесть. «Добрый день, Владимир Андреевич», — поприветствовал его непонятно откуда взявшийся Будищев. «Добрый, Дмитрий Николаевич», — устало отозвался врач. «Вы к нам какими судьбами?» «Да вот, зашел моего обормота проведать». «Кого? Простите». «Ах, вы, верно, про денщика. Шматов, кажется?» «Да-да, про него родимого». «Как он? Как сказать? Раны все еще не хороши, но уже заживают». «Да разве же это раны, так царапины? Если бы сразу обработали, были бы царапины». «Удивляюсь вам, Будищев. Вы вроде бы человек не глупый и нельзя сказать, чтобы безграмотный. Неужели у вас не нашлось никакого антисептика?» «Нашлось», — пожал плечами кондуктор. «Спирт. И что же вам помешало?» «Ничего не помешало. Взял и вылокал, подлец. Выпил, что ли?» «Ага. Решил изнутри обработать». «Понятно. Что тут скажешь, бывает. Ладно. Парень он у вас, слава богу, здоровый, крепкий, но на будущее заведите что-то более действенное и менее пригодное к употреблению внутрь, да хоть настойку йода. Вы полагаете, если бы он выпил йод, было бы лучше?» — ухмыльнулся Дмитрий. «А что, мог, да как два пальца об песок, однако, ну что же поделаешь в таком случае, будем лечить, тем более что мадемуазель Штиглица кружила вашего денщика такой заботой, что лучшего и желать нельзя». «Вот как, говоря по чести, я поначалу и сам удивился. Но потом Люсия Александровна поведала мне о его поведении во время крушения поезда и прочих обстоятельствах, так что...» «Ладно, доктор, если вы не против, я проведаю этого засранца да побегу дальше. Дел не в проворот. Вы поэтому такой нарядный?» — иронически изогнул бровь Студицкий. «Что, нравится?» — улыбнулся в ответ Будищев, одетый, против обыкновения, в тщательно вычищенные мундиры и сапоги, а чехол на кепи просто пугал своей первозданной белизной. «Очень. Если бы мы не ожидали приезда Михаила Дмитриевича, я бы подумал, что вы собрались свататься к одной из моих подопечных. Боже избави!» — засмеялся в ответ Дмитрий и пошел к знакомой кибитке. Внутри импровизированной больничной палаты было чисто и по утреннему времени почти прохладно. Немного похудевший Шматов лежал на деревянной кровати, накрытый вместо одеяла простыней. Завидев товарища, он широко распахнул глаза и сделал попытку приподняться, но тот его остановил. «Ну как ты, живой покуда?» — с постным видом отозвался Федор. «И кто тебе виноват?» «Простите, Дмитрий Николаевич, видать, наказал меня Бог за грехи. Верите ли, спасу нет, как захотелось этого самого, как его антистрессу, вот, тьфу, блин, тебе что, кто-то запрещал? Промыл бы раны, а после того лакай во все три горла, пока обратно не польется. Не ругайтесь, я, может, вот-вот Богу душу отдам». «Это вряд ли», — покачал головой Будищев. «Доктор сказал, что ногу тебе оттяпает, и тогда будешь жить, наверное». «Как это ногу оттяпает?» — выпучил глаза Шматов. «По самые яйца», — охотно пояснил кондуктор, — «а может и вместе с ними, потому как таким бестолковым лучше не плодиться». «Да как же это?» — резко поднялся на кровати Шматов. «Я не согласный без ноги, а особливо без этого я лучше сбегу. Гляди-ка, ожил. Чего? Ничего-ничего, лежи, скоро за тобой придут». «Шуткуешь?» — сообразил, наконец, Шматов, от волнения переставший выкать. «Вот злой ты человек, граф. Ну, раз тебе голову до сих пор не отбил, значит, добрый. Напугал, проклятый», — продолжал бурчать Федя, опускаясь на свое ложе. «А я и поверил. Другой раз головой будешь думать, паразит, а то пристроился тут в госпитале. Тепло, светло и мухи не кусают». «Кусают», — печально вздохнул парень. «А еще скучно, даже поговорить ни с кем. Карим, ну тот парнишка, что мы в плен взяли, по-русски не бельмеса. Санитар разве зайдет или госпожа Штиглиц? Проведывает, значит? Ага, добрая барышня. Письмо помогла мне написать для Аннушки». «Письмо?» — удивился Дмитрий. «Ну да, почта-то работает. Чего же не написать, коли есть кому? Вот же», — чертыхнулся про себя Будищев, которому и в голову не пришло написать Гесе или стише хоть строчку. «Не беспокойся, поспешил успокоить его Шматов. Я просил отписать, что ты, дескать, службой сильно занят, но просил всем кланяться, и госпоже Берг, и Степаниде Филипповне, и Семке. Спасибо, досадливо буркнул Дмитрий. Так ни за что, развел руками Федя. А где твой сосед? Поспешил перевести разговор на другую тему Будищев. Карим-то, да кто его знает, пожал плечами денщик. Небось, опять пошел за сестрами милосердия следом ходить. В смысле, а без смысла, ходит за барышнями ровно телок, только глаза злые, как у волчонка. А они что? Да ничего, госпожа Штиглиц жалеет его, а Сутолмина, бывает, подшучивает над мальцом. Он когда поймет, аж на зубами скрипит, а она хохочет дурочка. В этот момент в кибитку вошел фельдшер в чистом переднике поверх формы и почтительно обратился к Будищеву. «Прошу прощения, господин морской подпрапорщик, только вашему денщику пора делать перевязку. Я уже ухожу», — кивнул Дмитрий, затем вытащил из кармана несколько монет и, не считая, протянул солдату. «Он мне не только денщик, так что заботься о нем хорошенько, и охота деньги тратить», — пробурчал при виде такого расточительства экономный Федор. «Ой-вей», — всплеснул руками фельдшер, — «можно подумать, что он из Бердичева, а не я. Большое спасибо, господин морской подпрапорщик, мы и так ухаживали за вашим другом, как за родной мамой, а теперь и вовсе будем носить на руках». «Так ты из Бердичева?» — заинтересовался Будищев. «Конечно, а вы там бывали?» «Случалось, поганый городишко, оно так», — вздохнул солдат. «Но только там моя родина, и я что угодно отдал бы, чтобы хоть одним глазком увидеть его грязные улочки, услышать родных людей, маму, сестренку, живших по соседству тетю Реву с ее ребятишками, которые наверняка уже совсем большие, дядю Изю с его ревматизмом и даже поляка Яцека, с которым мы постоянно дрались. За тетю Реву не скажу, а улочки там по-прежнему грязные», — усмехнулся Будищев. «Как тебя зовут, служивый?» «Марк, ваше благородие». «Я не благородие». «Так будете. Твои слова бы, да богу в уши, Марк Барнис, господин морской подпрапорщик». «Как ты сказал, Марк Барнис, ваше благородие?» «Охренеть, так вот ты какой северный олень». «Что, простите?» «Ничего, делай перевязку». «Слушаюсь», — растерянно отозвался вслед уходящему Будищеву фельдшер. Потом повернулся к ничего не понимающему Феде и спросил, что это с ним. «Да кто его знает», — пожал плечами Шматов, всем видом показывая, что барин он и есть барин. Как не готовились к приезду Скобелева, но появился он все же внезапно. Вроде только что просигналили с вышки, что видит генеральскую кавалькаду, как она вихрем промчалась по кривым улочкам Бами, подняв при этом тучи пыли. Первым делом Михаил Дмитриевич посетил церковь, но полностью устоять службу не стал, а, получив отпуск от батюшки, направился в госпиталь. Найдя его в полном порядке, он тепло поприветствовал Студицкого, приложился к ручкам сестер милосердия, едва не доведя этим мадемуазель Сутолмину до обморока, и проведал юного Карима, оказавшегося таким важным заложником. Закончив дела в госпитале, генерал в сопровождении свиты отправился в штаб, где его с трепетом ожидало все местное начальство. Впрочем, находившийся в добром расположении духа Скобелев выслушал их доклады вполне благожелательно и разносить, против обыкновения, никого не стал. Во всяком случае, пока. Вообще, Михаил Дмитриевич был одинаково скор на расправу и щедр на награды. Бывало даже, что он, не разобравшись хорошенько, наказывал не тех, кого следовало, а потом гордость не позволяла ему признать ошибку. Впрочем, подчиненные никогда на него не обижались, ибо стоило проявить должное усердие и храбрость, как за взысканием следовала заслуженная награда. Вдобавок ко всему вместе со Скобелевым прибыла почта, а в ней, помимо всего прочего, императорский рескрипт о награждении отличившихся во время ставшей уже знаменитой рекогносцировки Денгильтепе. Каковы будут эти награды, доподлинно никто не знал, но слухи ходили самые разнообразные, так что теперь все заинтересованные лица с нетерпением ожидали оглашения царской воли, и государь не поскупился. Помимо монаршего благоволения на верные войска пролился дождь наград, особенно щедро наградили артиллеристов. Полковник Вержбицкий стал георгиевским кавалером, капитан Полковников получил орден Святого Владимира с мечами и бантом, не забыли и моряков, лейтенант Шиман получил разрешение добавить мечи к имевшемуся у него ордену Святой Анны, а гардемарин Майер неожиданно стал кавалером знака отличия военного ордена. Фамилии Будищева в списках награжденных не было. Впрочем, совсем без монаршей милости он не остался. Уже поздним вечером, Когда поток посетителей к белому генералу иссяк, выглянувший из штабной кибитки адъютант поманил изрядно заскучавшего и проголодавшегося кондуктора. Изнутри штабная кибитка освещалась двумя пятилинейными керосиновыми лампами, одна из которых висела под потолком, а вторая стояла на походном столе. В углу стояли два кресла, на одном из которых сидел вымотанный за день Вержбицкий, а расхаживающий по кибитке Скобелев вполголоса что-то ему рассказывал. Престарелый полковник честно пытался слушать своего командующего, но у него плохо получалось. Тем более, что в это время два благообразных денщика накрывали для них ужин, уставляя стол умопомрачительно пахнущими блюдами и закусками. «Кажется, вы меня совсем не слышите», — усмехнулся генерал, заметив это. Несмотря на долгую дорогу, проделанную в седле, на его лице не было и тени усталости. Напротив, Михаил Дмитриевич выглядел собранным и энергичным. «Не ругайте старика», — развел руками Вержбицкий. Умотался. «В полноте, Антон Игнатьевич», — усмехнулся Скобелев. «Уж поругать-то я найду кого и без вас». Договорив, он резко развернулся на каблуках в сторону только что вошедшего моряка и грозно нахмурил брови. «Ваше превосходительство, кондуктор Будищев по вашему приказанию прибыл». «Вижу, что прибыли», — хмыкнул командующий. «Только не знаю, что с вами делать». На языке Дмитрия, не знавшего, что ему ожидать, так и вертелось понять и простить, но невероятным усилием воли он смог удержаться от ерничания и продолжал стоять перед генералом на вытяжку, всем своим видом демонстрируя усердие и непоколебимость. «Вы должны были вместе со своим взводом усиливать пост на Бендиссинском перевале, а сами вместо того изволили шляться с охотниками». Лицо Будищева в ответ на эту претензию осталось бесстрастным. Во-первых, такое нарушение на отдаленных постах не считалось чем-то выходящим из ряда, а во-вторых, во время этих поисков было уничтожено несколько партий текинцев, а победителей, как известно, не судят. «Во время последнего дела вы и ваша команда оставили вверенный ее попечению транспорт и, вместо того чтобы охранять его, погнались за текинцами, убившими местного джигита», — продолжал Скобелев, внимательно наблюдая за выражением лица Дмитрия. «Правда, тут больше заслуга капитана Слуцкого, но уверен, что и без вас не обошлось». «Так точно», — гаркнул Будищев, не выдержав совсем уж несправедливого наезда начальства. «Что так точно?» — удивился генерал. «Не обошлось, ваше превосходительство», — уже более спокойным тоном отвечал кондуктор. «Нужно было кое-что проверить». «И что же?» — не предвещавшим ничего доброго голосом поинтересовался Скобелев. В ответ Дмитрий сунул руку в карман и, вытащив на свет какой-то сверток, высыпал его содержимое на генеральский стол. К изумлению присутствующих, в нем оказались обычные бердановские патроны, точно такие же, как в сумках любого пехотинца. «Как прикажете это понимать?» Раздувая ноздри от гнева, спросил командующий. «Эти патроны, ваше превосходительство, я нашел у перебитых нами текинцев во время крайнего дела». «Послушайте, кондуктор», едва сдерживая себя, процедил генерал, «если вы хотите поведать мне о том, что масса текинцев вооружена нашими винтовками, ставшими их трофеями после неудач прошлогодней экспедиции, я прекрасно осведомленный без вас. Эти патроны не могли быть захвачены во время экспедиции генерала Ломакина», почтительно, но твердо возразил Будищев. «Они изготовлены в этом году и только что доставлены в Закаспийский край». «Что? Посмотрите на маркировку». Некоторое время Михаил Дмитриевич яростно смотрел на наглого моряка, как будто хотел прожечь в нем дыру, но, встретившись с не менее упрямым взглядом, нервно дернул плечом и протянул руку к все еще лежащим на столе огнеприпасам. Причем сделал это так резко, что большая часть их раскатилась в разные стороны и попадала на земляной пол. «А ведь верно», — озадаченно хмыкнул он, разглядев на донце гильзы цифры 80. «Может, в этом году захватили, может», — не стал спорить Будищев. «Вот только я уже у третьей банды нахожу новенькие патроны. Даже латунь не успела потемнеть. Разгромов наших транспортов давно не случалось», — поспешил вмешаться заметивший, что генеральский гнев миновал, Вержбицкий. «Разве что с убитого часового могли снять или посыльного казака». «Нет, ваше высокоблагородие, больно много патронов для того, чтобы с одного часового снять. Ладно, внутри шайки поделились, но чтобы с тремя другими». «Полковник, распорядитесь провести следствие», — решительно приказал Скобелев, прекращая дискуссию. «Слушаюсь. Теперь с вами, господин изобретатель. Как выяснилось, у вас немало доброжелателей и заступников в Петербурге. Один из них, небезызвестный господин Путилов, любезно переслал мне копию именного указа о награждении вас орденом святого равноапостольного Владимира 4 класса. Как сказано в указе, за изобретение беспроволочного телеграфа и прочую деятельность, послужившую к вящей славе Отечества. Ох, удивился Дмитрий, но затем пришел в себя и внезапно охрипшим голосом ответил по уставу. Покорно благодарю, ваше превосходительство. Меня ни за что, ухмыльнулся в густые бакенбарды генерал. Это награждение произошло, когда вы уже находились в Закаспийском крае, и породило некоторые, скажем так, обстоятельства. Договорив, Скобелев пытливо и даже с какой-то лукавой смешинкой в глазах посмотрел на растерянного кондуктора, как будто ожидая от него чего-то необычного. «Простите, но я вас не понимаю», — искренне признался тот. «Да что же тут непонятного?» — не выдержал Вержбицкий, с тоской поглядывавший на уже накрытый стол. «Ты теперь дворянин и офицер. Как, в Российской империи?» — наставительным тоном начал объяснять полковник, неожиданно для себя перешедший с моряком на «вы». «Есть два ордена, любая степень которых возводит кавалеров в потомственное дворянство, святого Георгия и святого Владимира. Жаль, конечно, орден ваш без мечей, однако же, как ни крути, вы, дворянин и кавалер, а посему можете быть произведены в офицеры. Радуйтесь, кондуктор, вы стали человеком». «Человеком?» – нахмурившись, переспросил Будищев. «Конечно, к копии указа приложен приказ по морскому ведомству временного управляющего вице-адмирала Пещурова о допуске кондуктора Будищева к экзамену на чин гардемарина», добавил улыбающийся Скобелев. «Жаль только, сдавать его тут негде. Разве что оставите свою батарею и вернетесь на флотилию». «Никак нет, ваше превосходительство», мотнул головой свежеиспеченный кавалер. «Я пулеметы не брошу, а вот за это хвалю». По-своему истолковал отказ Дмитрия генерал. «Тогда сделаем так. Я как главнокомандующий имею право произвести унтер-вобер-офицерский чин. Взаправду сказать, правом этим со времен Отечественной войны никто не пользовался, но тут, дело верное. Как-никак, кавалер и бантист. Это производство государь утвердит. Приказ будет готов завтра с утра. А пока поздравляю вас офицером, господин прапорщик». С этими словами Скобелев протянул Будищеву руку, как бы показывая, что они теперь ровня. Почтительно пожавший ее Дмитрий не без удивления отметил, что генеральская ладонь оказалась мозолистой и крепкой, а рукопожатие получилось по-настоящему мужским, а не как обычно, когда начальник снисходительно протягивал подчиненному три вялых пальца. «За такой грех не выпить», — подал голос поднявшийся со своего кресла полковник. «И то верно», — охотно согласился генерал. «Шампанского, правда, нет, но Кахетинское весьма недурно. Если можно водки», охрипшим голосом попросил новоиспеченный офицер, отчего-то поморщившийся, когда услышал про Кахетинское. Денщик, уловив пожелание господ, с видом заправского метрдотеля разлил прозрачную жидкость из графинчика по серебряным стопкам, после чего те дружно чокнулись и выпили по-гвардейски, не закусывая. «Отдельная благодарность», доверительно склонившись к Будищеву, продолжил Михаил Дмитриевич, «за пленного мальчишку. Ваше благородство разом уменьшило текинское войско на несколько тысяч человек, так как его родственники согласились держать нейтралитет. Я во всех подробностях написал об этих обстоятельствах его величеству, так что можете ожидать награду и за это. За Богом молитва, а за царем служба не пропадают», вставил с усмешкой Вержбицкий. «Что скажете об этом молодце?» — поинтересовался Скобелев, когда новоиспеченный прапорщик вышел из кибитки, и они с начальником артиллерии смогли, наконец, поужинать. «Странный молодой человек», — пожал плечами умудренный жизнью полковник, поддевая кусок жаркого вилкой. «Чем же? Да как вам сказать, ваше превосходительство? Не трус, но в пекло дуриком, как это часто бывает с господами офицерами, не полезет. Осторожен и ничуть этого не стыдится, однако если угодит в передрягу, то дерется отчаянно, а уж стреляет и вовсе так, будто ему черт ворожит. Еще очень внимателен к разным мелочам. Взять хоть эти патроны, будь они неладны. Никто ведь не приметил, а он углядел. При всем при этом еще и хитер, как 10 маркетантов. Они, кстати, уже на него жаловались. Даже так, случалось», — скупо усмехнулся Вержбицкий. «И говорит странно», — припомнил Скобелев. «Крайнее дело, точно. С его легкой руки теперь все охотники говорят не последние, а крайние. Но почему? Даже не знаю, Михаил Дмитриевич. Вроде как примета плохая. Стало быть, суеверен, в том-то и дело, что нет. И впрямь странно. Ладно, поживем, увидим. Впереди поход, А вояка он знатный, офицер из него получится толковый. Выйдя от командующего, Дмитрий с трудом перевел дух. За время ожидания он успел изрядно проголодаться, а поднесенная генералом теплая водка, оказавшись в желудке, настоятельно рекомендовала закусить и выпить еще. Делать было нечего, и новоиспеченный прапорщик отправился к маркитанту. После того, как Шматов угодил в госпиталь, быт его пришел в полное расстройство. Денщика или, как говорили на флоте, вестового, ему как унтеру не полагалось. Поэтому готовить и следить за платьем теперь приходилось самому, на что категорически не хватало времени. Хорошо хоть в баме вернулся Майер, и его верный Абабков за скромное вознаграждение привел в порядок мундир к приезду Скобелева. «Чего изволите?» — скривился как от зубной боли при виде будущего торговец, совсем недавно имевший неосторожность пожаловаться начальнику гарнизона на бравого моряка. Конфликт, в сущности, был пустяковым. Карапета Рутюнов, так звали незадачливого коммерсанта, случайно продал кондуктору бутылку уксуса, по недоразумению назвав оную кахетинским вином. Дмитрий, хотя и не был большим знатоком вин вообще и кавказских в частности, все же сумел по достоинству оценить вкус и букет, после чего вылил столь изысканный напиток в глотку маркитанта, а в качестве штрафа забрал из лавки две бутылки водки. Казалось бы, зачем поднимать шум? Увы, унтер-офицерские погоны будущего ввели в заблуждение несчастного торговца, и он пошел искать правду к начальнику гарнизона. На его несчастье, Вержбицкий в тот день отлучился и жалобу принял замещавший его полковник Арцишевский, славящийся своей свирепостью к жульничающим маркитантам. В общем, дело кончилось тем, что будущего попросили более не шалить, а Рутюнова выпороли. Как здоровье? Участливо поинтересовался Дмитрий у пошедшего пятнами торговца. «Спасибо, хорошо», – прошипел тот. «Что-то ты бледный, давай, может, присядем». «Мест нет», – с явным удовольствием в голосе процедил маркитант, ни разу не садившийся со времени экзекуции, даже спавший исключительно на животе. «Будищев, это вы?» – неожиданно позвал моряка, сидевший в компании артиллеристов прапорщик Панпушка. «Идите к нам. Почту за честь». Охотно согласился тот. Большинство из присутствующих офицеров хорошо знали Дмитрия, а потому возражений с их стороны не последовало. Напротив, они дружно сдвинулись, освободив боевому товарищу место. Еще через секунду перед ним оказалась глиняная тарелка с немудреной закуской, сделанной из бутылки стакан. «Выпейте», — поинтересовался поручик Хомиченко, бывший старшим за их столом. «Запросто», — кивнул Будищев. «Тем более есть за что. О, у вас повод. И какой же? Позвольте полюбопытствовать. Я только что был в штабе и получил известие, что уже почти два месяца являюсь кавалером ордена Святого Владимира. Каково? Да точно ли это? Не знаю, но вряд ли бы Скобелев стал так шутить. Вы были у его превосходительства. Ага. И он произвел меня в прапорщики. Завтра будет приказ. Давайте и вправду выпьем, что ли? Погодите, Дмитрий Николаевич». Решительно возразил Хомиченко. «Нет, мы, разумеется, выпьем, но сделать это надобно с выполнением всех положенных ритуалов. Господа, у кого есть звездочки, возьмите мои», — со смехом заявил Панпушка и, скинув сюртук, быстро выковырнул звезду из погона, после чего бросил ее в стакан будущего. «Теперь выпей до дна и представься нам уже как офицер, смелее», — поддержали его остальные. Дмитрий в ответ пожал плечами, затем, взяв двумя пальцами довольно-таки немаленькую чарку, одним махом опрокинул в рот вторую за сегодняшний вечер порцию водки натощак. «Господа», — заявил он немного заплетающимся языком, — «позвольте представиться вам по поводу получения ИК чина. Ура! Нашего полку прибыло, господа», — поддержал его Хомиченко. «Ура! Ура! Ура!» — закричали присутствующие и принялись чокаться и поздравлять своего товарища. Пока они обнимались и выпивали, к ним подошли несколько казачьих офицеров в форме таманского полка. «Я смотрю, тут весело», — насмешливо сказал один из них, молодой хорунжий с неприятным выражением лица. «Празднуем производство в офицеры», — пояснил ему подпоручик Артамонов, недавно прибывший с Кавказа и не знавший еще толком местных обстоятельств. «О, повод более чем достойный, господа артиллеристы, не могу не присоединиться к поздравлениям. И вам, добрый вечер, господин Брилинг», — скривился в усмешке Будищев. «Хотите со мной выпить, вы?» — округлил глаза офицер, сообразивший, кого именно он только что поздравил, но потом собрался и с вызовом в голосе ответил. «А почему бы и нет? Тогда добро пожаловать», — ухмыльнулся Дмитрий и, развернувшись в сторону маркитанта, крикнул. «Эй, Карапетка, подай водки и закуски господам офицерам, да снаряди кого-нибудь в лагерь, позвать моряков, а то они обидятся, чего доброго, что все пропустили. Шаловливый солнечный зайчик проскользнул сквозь прореху на парусиновом пологе и остановился на лице мирно спящего будущего. Не желая просыпаться, новоиспеченный прапорщик попытался прикрыться рукой, но несносное порождение солнца продолжало экзекуцию, настырно проникая сквозь пальцы. Оставался только один выход – перевернуться на другой бок, что наш герой и сделал, но счастье окончательно отвернулось от него, и молодое красивое тело сверзилось с походной койки на покрытый кошмами земляной пол. «Твою же мать!» – простонал он. «Дмитрий Николаевич, вы проснувшись», – раздался совсем рядом омерзительно трезвый голос Абабкова. «Вроде того», – пробурчал Дмитрий, присаживаясь на кровать. «Тады извольте умываться и завтракать». «Ну его», – малодушно попытался отказаться офицер, но строгий вестовой мгновенно пресек ослабление дисциплины. «Никак не можно-с, а ежели вам дурственно, так похмелитесь и вся недолго». «Похмелиться?» – переспросил Будищев, попытавшись сфокусировать взгляд на матросе. «Конечно», – убежденно ответил тот. «А есть?» – в глазах прапорщика загорелась надежда. «А как же-с?» – жестокосердно ухмыльнулся Абабков. «На столе у прочих господ офицеров стоит. Только чтобы туда пройти, прежде надобно умыться и в порядок себя привести. Ить ваше благородие тепереча не кондуктор какой-нибудь. Понимать надо. А что, они уже встали. Давно уж», — пожал плечами матрос. «Их благородие господа Майер и Шиман уже чай пьют. Вы бы поторопились, а то у них все кончится». «Ладно», — сдался Дмитрий, — «давай умываться». Ведро холодной воды, вылитое на неразумную голову, вернуло ей способность соображать, а телу двигаться. Закончив с умыванием, Будищев надел чистую рубашку и, накинув сверху мундир, решил, что он готов явить себя миру. «Доброе утро», — иронически поприветствовал его сидящий за столом Шиман. Надо сказать, что хотя командир морской батареи был по происхождению финном, выпить мог ничуть не меньше любого русского, что с успехом вчера продемонстрировал. Но при этом он никогда не страдал похмельем, чем приводил своих православных товарищей в совершенно искреннее недоумение. Находившийся рядом с ним Сашка Майер, даром что был немцем, такой счастливой способностью не обладал, но, судя по всему, успел подлечиться и встретил товарища довольной улыбкой. «Здравия желаю», — буркнул в ответ Будищев. «Не угодно ли чаю? Чай не водка, много не выпьешь», — отрезал прапорщик, вызвав радостный смешок у гардемарина. «Справедливое суждение», — согласился с ним лейтенант, «но все же до адмиральского часа еще далеко, так что попрошу чрезмерно не налегать». Договорив, он кивнул своему вестовому, и тот немедленно наполнил стоящие перед молодыми офицерами чарки. «А вы, Николай Николаевич?» «Воздержусь». «Ну тогда, не пьянство для, но здоровья ради», — провозгласил Дмитрий и, чокнувшись с Майером, опрокинул в себя стопку. Хлебное вино мгновенно впиталось в стенки желудка, как вода в иссушенную долгим зноем землю, но жизнь сразу же заиграла свежими красками, кровь быстрее побежала по жилам, а воздух из сухого и затхлого тут же стал свежим и прохладным. С таким самочувствием грех было не позавтракать, и Будищев с удовольствием взялся за немудреную закуску. Стол был, вправду сказать, не богат, но лепешки еще горячими, овечий сыр мягким, а жизнь прекрасной. «Не угодно ли чаю?» — еще раз предложил Шиман. С удовольствием, не стал на сей раз отказываться Будищев. «А может еще?» — вопросительно изогнул бровь гардемарин, но к его удивлению, приятель отказался. «Не так быстро, Саша, дел много». «Да какие же у тебя могут быть дела? Ну мало ли, кстати, что-то я не помню, когда Бриллинг с нашей вечеринки ушел. Может быть, ты еще не помнишь, как пил с ним на брудершафт?» «Что? Было-было», — с легкой усмешкой подтвердил лейтенант. «Вы ему постоянно подливали, потом стали демонстрировать стрельбу по бутылкам, потом кинулись его обнимать, так что мы боялись, что вы его задушите». «Вы сейчас серьезно?» — недоверчиво переспросил Дмитрий, в памяти которого сохранилась только стрельба и растерянное лицо Харунжева. «Ну да», — радостно, будто сообщая о награждении или производстве в следующий чин, — воскликнул Майер. «Ты потом предложил тост за содружество родов войск, и после этого я Бриллинга тоже не видел». «После этого он поспешил ретироваться», — с непроницаемым лицом заметил Шиман. «Полагаете, его смутила моя стрельба?» — повернулся к командиру Будищев. «Скорее, то, что вы стали кавалером ордена Святого Владимира. И что в этом такого? Для вас, может, и ничего, а для людей сведущих очень много. Вам известно, что в Российской империи у награждений существует строгая очередность. Что-то слышал, что-то. Сарказм в голосе лейтенанта стал настолько явным, что его услышал даже пьяненький Сашка Майер, не говоря уж о начавшем трезветь Будищеве. Так вот, да будет вам известно, что прежде всего награждают орденами святого Станислава и святой Анны III и II класса, а только потом очередь доходит до Владимира. Бывало, конечно, что награждения перепрыгивали через какую-то ступень, но никак не через пять кряду, да еще и лицу, не в обиду будь сказано, не имеющему никакого чина. «Полно вам, Николай Николаевич», — вяло возразил Гардемарин. «Государь волен жаловать ордена в любом порядке, на то он и государь, а то ведь род графов Блудовых того и гляди пресечется. А это тут при чем?» — недобро сверкнул глазами Будищев. «Прости, друг», — тут же пошел на попятный Майер, — «но ведь всем известно твое происхождение и сложные отношения с родственниками». «Не со всеми», — задумался про себя прапорщик, — вспомнив графиню Антонину Дмитриевну, относившуюся к нему с искренней привязанностью и все еще имевшую немалый вес при дворе. В другое время, продолжал тем временем Шиман, Брилинг не обратил бы на эти обстоятельства никакого внимания, тем паче что на дуэли нет надобности отбивать горлышки у бутылок, достаточно просто попасть в грудь противнику, а уж это он сумеет. Но сейчас ему надо заслужить возвращение в гвардию, и посему скандалы, как с вами, так и с вашими покровителями при дворе, совершенно излишни. «При малом дворе», — хихикнул Гардемарин. «При каком?» — не понял Дмитрий. «При том, которым безраздельно правит светлейшая княгиня Юрьевская», — пояснил лейтенант, бросив на Майера недовольный взгляд. «Вы, кажется, какие-то гальванические игрушки делали для ее старшего сына». «Пока еще княгиня», — заговорщически подмигивая, шепнул Сашка, сделав акцент на слове «пока». «А вот это уже не наше с вами дело», — строго прервал подчиненного Шиман. «Кроме того, считаю своим долгом напомнить, что вокруг война, и мы с вами, господа, в походе. И если кто-то наивно полагает, что у него нет служебных обязанностей, то я берусь разубедить его в этом пагубном заблуждении». «Всем ясно?» «Так точно», — подскочив, четко ответил командиру Будищев, пока Майер честно попытался изобразить раскаяние на лице, но так и не преуспел. «Полно, Дмитрий Николаевич», — смягчился лейтенант, — «я весьма рад и вашему производству, и кавалерству. Более того, я уверен, что вы как никто заслужили эти награды, но по-приятельски хочу предостеречь на будущее. У вас есть не только друзья, но и враги, а теперь к недоброжелателям добавятся еще и завистники. Будьте осторожнее. Благодарю за совет», — кивнул прапорщик. «А еще поберегитесь Брилинга», добавил вполголоса Шиман, наклонившись к нему. «Я встречал людей такого сорта. Если он не сможет действовать открыто, то непременно что-нибудь предпримет из-под тишка. Считается, что доля обер-офицера не в пример легче и приятнее унтерской. Во всяком случае, раньше Дмитрий именно так и думал, но действительность, как водится, оказалась куда более прозаичной. Благородием его величали и раньше, а вот обязанностей меньше не стало. Дело в том, что метрольезы системы Барановского, Будищева имели достаточно сложные и капризные механизмы, и во всем Закаспийском крае, а может быть и во всей России, никто не разбирался в них лучше своего изобретателя. Более того, никто толком не знал, как их применять на поле боя, хотя о последнем мало кто догадывался. В общем, когда батарея снова собралась вместе в БАМе, выяснилось, что личный состав и в особенности унтера следили за пулеметами весьма условно, чистка проводилась без должного энтузиазма и вообще расчеты, оказавшиеся вдалеке от своего любимого кондуктора, нюх потеряли. Сложившаяся ситуация была сочтена совершенно нетерпимой, и новоиспеченный прапорщик, рыкая аки лютая тигра, взялся за ее исправление. Ежедневная чистка, смазка и последующая проверка стали обязательным ритуалом. За ними следовали индивидуальные занятия с наводчиками, потом стрельбы, после них тактические занятия, затем наступала ночь, и все валились с ног от усталости, чтобы утром снова взяться за дело. Особенно доставалось тачаночникам. Никто доподлинно не знал, где и как Будищеву удалось раздобыть пару рессорных пролеток, но именно на них он установил две картечницы на треногах. Таким образом, получились две высокомобильные огневые точки, вполне могущие следовать в походе и бою за кавалерией и в случае надобности поддержать их атаку или, наоборот, отразить внезапное нападение. Происхождение названия, Тачанка тоже было неясным, но оно неожиданно всем понравилось и скоро вошло в обиход, точно так же, как и понятный даже самому неграмотному солдату термин «пулемет» стал вытеснять тяжеловесную заморскую митральезу. После недолгих тренировок Будищев продемонстрировал их работу Скобелеву. Обычно белый генерал передвигался, окруженный лишь маленькой свитой, состоявшей из пары ординарцев, однако на испытания неожиданно заявился вместе со всем штабом. Более того, среди штаб-офицерских мундиров, увешанных орденами и аксельбантами, мелькало два женских платья. Как оказалось, обе сестры милосердия сочли возможным украсить своим присутствием предстоящее действо. Причем дамы, к удивлению Дмитрия, были верхом на двух ладных кобылках местной породы. Впрочем, разглядывать наряды и выезд барышень у него не было времени. «Начинайте», — махнул рукой Михаил Дмитриевич. «Трогай», — велел возниться прапорщик, и тот послушно взмахнул кнутом. Влекомая четверкой лошадей, запряженных по-тавричански 26, пролетка вихрем вылетела на невысокий пригорок, и не успела она еще толком остановиться, как с нее хлестко ударила короткая очередь. Горсть тяжелых свинцовых пуль, угодив в мишени, буквально распотрошила их, а тачанка уже мчалась дальше к новой цели. Лихой возница по пути несколько раз разворачивал свой экипаж, демонстрируя маневренность, да так, что Будищев едва не вылетел на одном из особенно крутых пируэтов. Ускорял и замедлял бег запряжки, показывая слаженность работы коней, потом резко останавливался, и в очередную мишень летела новая порция пуль. Последние были изготовлены из тростника в виде ростовых фигур и одеты в драные халаты и шапки, отчего выглядели очень реалистично. Сначала зрители смотрели на циркачество новоиспеченного прапорщика с легким пренебрежением, но затем оживились и всякий раз, когда Дмитрию удавалось попасть в очередное чучело, разражались приветственными криками. Наконец, все цели были поражены, и четверка взмыленных лошадей остановилась перед генералом и его свитой. «Ваше превосходительство», — доложил изобретатель, отдавая честь, — «все мишени уничтожены». «Да уж вижу», — усмехнулся Скобелев. «Ничего не скажешь, лихо. Вам бы ученизелли 27 выступать», — презрительно выдал кто-то из штабных, но под строгим взглядом генерала стушевался и замолк. Будищев же этот возглас и вовсе проигнорировал, продолжая преданно есть глазами начальство. «А что скажете вы, мадемуазель?» — обернулся в сторону сестер милосердия командующий. «Вам понравилось?» Несмотря на то, что вопрос явно был адресован баронессе Штиглиц, отвечать бросилась Сутолмина. «Очень, ваше превосходительство!» — прощебетала она тонким и беззащитным голоском, что способен поразить даже самое черствое мужское сердце. Эти ужасные текинцы так и валились с ног от стрельбы мосье Будищева. А они что, уже не живые? Ответом на этот наивный вопрос был всеобщий хохот присутствующих офицеров. Причем, если находившиеся рядом с барышнями старались хоть как-то сдерживаться, то остальные едва не перепугали лошадей своим ржанием. Сам Скобелев, впрочем, сумел удержаться от смеха, едва заметно ухмыльнувшись в свои роскошные бакенбарды. Дмитрий тоже хранил молчание. «Хорошо, мне нравится ваше усовершенствование», — решил генерал и натянул было поводья, но потом остановился и, наклонившись в сторону Будищева, негромко поинтересовался. «А где вы раздобыли пролетки?» «Нашел, ваше превосходительство», — доложил в ответ прапорщик, сделав самые честные глаза, какие только смог. «Надеюсь, интенданты не придут ко мне с жалобой», — хмыкнул в ответ командующий, правильно истолковав взгляд своего подчиненного. «Не должны», — пожал плечами рационализатор, но пришпоривший коня генерал уже его не слышал. Следом за Скобелевым устремилась и вся его свита, оставив пулеметный расчет, или вернее экипаж тачанки, одних, точнее, почти одних, поскольку мадемуазель Штиглиц неожиданно пожелала задержаться. «У меня не было случая поздравить вас с производством», — немного отстраненно сказала она, успокаивая свою лошадку, явно желающую ускакать вместе со всей кавалькадой. «Благодарю», — изобразил нечто вроде поклона Дмитрий. «Вы совсем перестали нас навещать», — продолжила Люсия все тем же тоном. «А в последний раз ушли так быстро, что не нашли время даже поздороваться». «Виноват», — развел руками прапорщик и, желая перевести разговор на менее щекотливую тему, сказал: «У вас прекрасная лошадь. Вам нравится?» «Очень. Это подарок мервского сердара, дедушки нашего Карима. Он пожелал вознаградить нас за заботу о его внуке. Седла по нашей просьбе изготовили здешние мастера, а амазонки 28 мы с Катей сшили сами. Шикарно смотритесь», — искренне похвалил Будищев. «Благодарю», — благосклонно кивнула баронесса. «Миледи, так я ее назвала, и впрямь очень славная. Я прежде не очень любила верховую езду, но теперь от нее в полном восторге. А я держусь в седле, как собака на заборе», — неожиданно даже для самого себя признался Дмитрий. «Не то что казаки, но даже мои матросы иногда смеются». «Очень жаль», — вздохнула барышня. Лицо ее было почти скрыто вуалью, но Будищев почему-то был уверен, что она в досаде поджала губы. «Но быть может, вы все же найдете время, чтобы навестить нас в госпитале?» «Постараюсь», — ляпнул в ответ моряк. «Всего доброго», — еще более сухим и отстраненным тоном попрощалась мадемуазель Штиглиц и вихрем помчалась догонять генеральскую свиту. Все время, пока они говорили, Егорыч, коренастый старослужащий солдат из артиллерийских ездовых, исправно делал вид, что его рядом нет. Но когда баронесса ускакала, громко хмыкнул, сокрушенно покачав головой при этом. «Ты чего?» – удивился Дмитрий. «Да как тебе сказать, господин прапорщик, ты хаша и выбился в благородие, а все такой же дурень. Чего? Я говорю, лошадки наши подустали, надо бы отдохнуть. Я так и понял, что же тут непонятного. Конечно, понятно, что ян-то вот кобылка, что ускакала, так и хочет, чтобы ее объездили. Егорыч, блин!» – разозлился офицер. «Ты хоть знаешь, чья это дочь? Евина, ваше благородие, тьфу на тебя!» В тот же день, примерно около 4 часов пополудни, когда зной уже спал, но до вечера все еще было далеко, Будищев направился в госпиталь. Официально, навестить все еще болеющего Шматова, а на самом деле извиниться перед барышнями за проявленную невнимательность. Ибо в прошлый раз и впрямь получилось как-то нехорошо, найти цветы в забытом богом и людьми баме не было никакой возможности. Впрочем, может оно и к лучшему, потому как Люсия или, что еще более вероятно, котя при виде букета могли запросто вообразить себе невесть что. Так что в качестве презента прапорщик приобрел у маркетанта коробку английского печенья и бутылку вина. Насчет последнего, правда, были некоторые сомнения. Точно не бутер? Подозрительно посмотрел он на гордого сына армянского народа. «Дмитрий Джан, я тебя когда-нибудь обманывал?» — сделал оскорбленное лицо торговец, но, нарвавшись на выразительный взгляд моряка, немного смутился. «Напомнить? Слушай, дорогой, зачем так говоришь? Карапет для тебя все сделает, все достанет». Ашат тоже так говорил. «Вах, зачем ты вспомнил про этого облезлого ишака? В тот раз, кстати, это его вино было. Зачем я только его товар согласился взять? А в этот раз чье? Мамой клянусь, настоящая Марсала. 29, точно. Слушай, не хочешь брать, не бери. Такое вино долго не залежится. Его больше ни у кого нет». «Ладно», — махнул рукой прапорщик и, прихватив сверток с подарками, отправился дальше. Оказалось, в госпитале он появился как нельзя вовремя. Доктор Студицкий и находившиеся под его опекой сестры Милосердия собирались отобедать. Для этого был уже накрыт круглый стол под полотняным навесом, а чуть поодаль тщедушный санитар колдовал над полуведерным самоваром. «Добрый день», — почтительно поздоровался Будищев, снимая кепи. «Проходите, садитесь», — радушно отозвался врач. «Будете чай? С удовольствием. Если, конечно, барышня не против». «Ну что вы, Дмитрий Николаевич», — защебетала мадемуазель Сутолмина. «Мы всегда рады видеть вас. Правда, Люси?» «Разумеется», — немного холодно отозвалась баронесса, — «мы очень рады, что вы нашли время нас навестить. Или вы на самом деле собирались проведать кого-то другого?» «Нет-нет», — немного смешался прапорщик, выкладывая на стол свой сверток. «Ах, какая прелесть!» — обрадованно воскликнула котя, увидев жестяную коробку. «Нам с Люси ужасно нравится это печенье. А это что?» — взялся за бутылку Студицкий. «Марсала в наших краях, однако, это тоже вам. А я уж думала, что вы принесли ее своему денщику», — все так же равнодушно заметила мадемуазель Штиглиц. «У моего Феди от вина изжога», — усмехнулся Будищев. «Кстати, как он там? Все в порядке с вашим Шматовым?» — поспешил успокоить посетителя врач. «Через неделю танцевать сможет». «Ну, вот и славно. Не прикажете ли подавать, Владимир Андреевич?» — спросил санитар в чистом переднике, очевидно исполнявший обязанности официанта. «Погоди еще немного, Тихон». «Слушаюсь». «Вы еще кого-то ждете?» — удивился Дмитрий, но доктор не успел ему ответить. «А вот и я». Появился перед ними в полном великолепии кавказской формы подполковник Мамацев. На его наряде следует остановиться подробнее. Бравый артиллерист красовался в длиннополой белой чохе или, как ее обычно называют в России, черкески с серебряными газырями. Узкий пояс подчеркивал стройность стана, а богато изукрашенные кинжалы и шашка, вкупе с орденами, придавали своему обладателю торжественный вид. Идущий следом за офицером денщик тащил целую корзину с угощениями. «Здравия желаю, господин полковник», — вытянулся прапорщик. «Будищев, а что вы здесь делаете?» — нахмурился Мамацев. «Дмитрий Николаевич, мой гость», — поспешил вмешаться доктор. «Гость в дом, радость в дом», — расплылся в фальшивой улыбке подполковник, но затем, улучив минутку, вкратчиво поинтересовался у подчиненного. «А что, в морской батарее совсем заняться нечем? Так подавать?» — с надеждой в голосе спросил санитар. «Подавай, Тихон», — кивнул начальник госпиталя. За столом диспозиция прояснилась. Бравый подполковник устроился рядом с мадемуазель Сутолмина и на протяжении всего обеда настойчиво опекал ее. Екатерина Михайловна принимала его ухаживание более чем благосклонно, но при этом вела себя с большим достоинством. Перестала жеманиться и бросать кокетливые взгляды по сторонам, глупо хихикать и вообще вела себя паинькой. Студицкий занял место между двумя барышнями, а Будищев, таким образом, оказался между Люсией и Каримом, шестым участником их трапезы. Как выяснилось, молодой человек успел вполне освоиться и чувствовал себя в обществе как рыба в воде.